Господь тоже мне подарил милость такую, несколько лет совершать там труд. Ну, началось это с того, как я пришел в церковь. Я пришел из мира сюда, вот, и мне Бог дал такое желание говорить людям о Боге, говорить им о Христе. Мне так стало жалко, что люди погибают и не знают о Спасителе. Вот, молился, чтобы Господь подарил мне какой-то труд. Старался участвовать здесь, в Петербурге, в Ленобласти. И очень много слышал о том, что совершается труд в тундре. И очень много слышал, что там большая нужда. Имел общение с Дией Сашей. Вот он много рассказывал, показывал фотографии. У меня возникла такая молитва, говорю: «Господи, если тебе угодно, помоги, чтобы я туда поехал». Ну, на самом деле не думал, что это случится так скоро. Через какое-то короткое время подходит Дия Саша и говорит: «Артур, поедешь в тундру?» Первая моя внутри мысль была, что ни в коем случае, нет и никогда. Как так? И я не готов, и не сейчас, и почему так сразу и скоро? Вот, ну, сказал, что подумаю, так вот стал молиться, говорю: «Господи, ну вот открой мне, что мне делать?» И когда я читал Библию, то обратил внимание на такое место. Это записано в Евангелии от Иоанна, 15 глава, 16 стих. Там такие слова, что «не вы меня избрали, а я вас, идите и приносите плод». Там мне стало все ясно и понятно, что Господь меня призывает на этот труд. Много было переживаний. Я смотрел на себя, думаю: «Господи, ну как же я смогу совершать такое сложное служение? Это и физически надо быть крепким, это надо и духовно так, ну, очень, очень быть мудрым». Вот, ну, стал молиться, чтобы Господь благословил, чтобы помог. Вот, когда первый раз ступил по тундре, то такая мысль родилась, что больше здесь моей ноги не будет. И никогда я сюда не приеду, это не мое. Это может быть и тяжело, и такие были переживания: как же я буду вот в походных условиях жить? Ведь это же непросто, как пищу ту есть? И много-много разных возникало вопросов, как себя вести, о чем говорить. Но удивительно, что по молитве Господь отвечал на все нужды и отвечал очень скоро. Я отвечал так, что даже и думаешь, прям какие-то чудеса происходили. И силы посылал, и когда смотрел на обратный путь, думаю: «Господи, как я мог пройти такой большой отрезок пути? Вот, это так непросто». Вот. И когда приходили в Чума, находились и вдохновение, и желание, и любовь к этому народу. И вот когда вот вернулся и обратно уже после похода в поселок, стал анализировать, что видел, что произошло, в моем сердце родилось желание, что нет, наверное, я больше отсюда никогда не уеду, потому что я увидел, насколько там нужда, как много там людей, которые нуждаются в том, чтобы им говорили о Боге. Они очень близки от Царства Небесного, но только нужно, чтобы кто-то им напомнил, чтобы кто-то им говорил, чтобы кто-то заботился об этом, чтобы им напоминал. И у этого народа такая особенность, что они обращают внимание на тех людей, готовы слушать, которые постоянно, которые не один раз приехали и уехали, а которые готовы переживать о них, которые готовы к ним вновь и вновь приезжать. Тогда достигается какой-то результат. И вот когда я увидел желание этих людей, когда я увидел их стремление к Господу, то уже те трудности, которые были, они казались такими маленькими, такими незначительными. И вот сейчас, слава Богу, что Господь помогает и летом, вот, и зимой была возможность туда ездить. И хочется рассказать истории, случаев, которые были. Несколько лет подряд мы посещали одну семью. Семья состоит из нескольких детей, 5 детей и отец с матерью. И когда первый раз туда пришли, был большой интерес у отца и матери о Слове Божьем. И даже у них было такое желание принять крещение. Там жил миссионер, но поскольку туда очень трудно добраться до них, то не всегда получалось, чтобы там были регулярно миссионеры. Ну и пришли трудности со стороны родственников, соседей. Вот, и так и немножко пошатнулись, не устояли. Вот. И когда мы пришли в следующий раз, то видно, что уже совсем другая ситуация. Уже желание пропало, они читают, и они не молятся. Но когда все равно напоминаешь им о Боге, у них есть желание, и как-то они вот снова так вот вдохновляются от этого. И когда вот мы пришли с братьями в тот чум еще раз, то там не оказалось никого, кроме их детей. Брата и сестры, они примерно были наши ровесниками. Вот такая там была ситуация, что однажды этот сын их, Вася, он покаялся, но поскольку не было там миссионеров, не было общения никакого, не было никакого подкрепления, то он, оставшись один, ослабел, на него был натиск со стороны родственников, в школе были трудности. Вот, и он так разочаровался во Христе, так расстроился в Боге, что и на себя был так обижен, что вот он не устоял. вот такое печальное состояние. И сестра его тоже была в больших переживаниях. Она вроде бы и хотела быть с Господом, она вроде бы и хотела служить ему, но очень много было трудностей. Что подумают ее подружки в интернате, что подумают родственники и как дальше ей жить. То есть это нужно же менять свою жизнь, это нужно менять одежду, быт и все остальное. И вот очень было так вот им трудно, и они переживали об этом. И в течение 2 дней мы с ними молились, читали Библию. И когда уже мы стали уходить, собираться, то по последний раз стали проводить собрания, ну, читали вместе, вот, ну и намекнули на то, что хорошо бы покаяться, с Богом жизнь прекрасна. То тут произошла очень большая борьба, было очень было трудно им решиться на этот шаг. И мы где-то, наверное, около часа стояли с ними на коленях. То есть она вроде бы начинала молиться, но говорила, как же я буду жить, как же мне придется все поменять, ведь я одна, нет никакой поддержки со стороны родственников или друзей. Вот, но вот так вот и мы переживаем внутренне, вроде бы, ну что мы можем? Мы сами ничего не можем, только просим помощи, чтобы Господь как-то ей дал силы, чтобы дал на это решиться и помог дальше ей идти. Вот, ну и слава Богу, она покаялась, прошло время, мы думаем, что же будет дальше. Когда мы вернулись обратно в этот чум, то уже произошла перемена и с ее братом. Мы узнали, что когда мы ушли, он тут же тоже встал на колени, помолился Господу, покаялся. Мы очень порадовались, много оставили там литературы, советов давали, какие могли. Вот, но и большое было переживание, что же будет дальше, как они будут жить. Ведь никакого общения, до них очень трудно добраться, миссионеров мало, которые могли бы туда поехать. Вот, и прошло время, мы приехали зимой, и снова встретились с этими людьми, ну и спрашиваем, как у вас жизнь, что. Они говорят, вы представляете, мы читаем Библию, мы молимся, мы хотим, чтобы к нам приехали миссионеры. И вот те трудности, которые мы встречали на пути к ним, они совершенно забылись, на них никто уже не обращал внимания. Была только такая большая радость, то, что Господь через нас, быть может, и мало сил было, и что-то мы сделали не так хорошо, но Господь через нас действовал, Господь совершал свое дело, и сердце наполнялось радостью. Вот. И также еще такой случай, вот мы в этом году поехали на Новый год с братом туда, в Чум, праздновали этот Новый год там. Я скажу, что, наверное, этот Новый год был самый лучший в моей жизни. Вот. Туда, где мы были, у них никогда не было такого праздника, такого христианского Нового года. Вот, и они настолько были рады, они настолько были благодарны, что наши сердца просто переполняли счастьем. И также наша была там задача, чтобы эта семья, она верующая, вот, приближенная, кто-то из них, из детей приближенные, вот, чтобы они научились не просто читать Библию, но какие-то для себя извлекать уроки, чтобы молиться самим, размышлять. Вот. И когда в течение 2 недель прошли эти занятия, то у кого-то уже стало получаться. И мы настолько были рады, что даже до слез. Вот. Господь через нас действовал, Господь благословлял, хотя, может быть, и мы не сильно в чем-то способны, мудры. Вот. И хочется также, чтобы каждый мог поговорить с Господом, чтобы у каждого Господь дал служение такое, чтобы Господь мог его благословлять, посылать помощь, давать подкрепление, чтобы через это прославлялся Он.